Мои руки сомкнулись на спине девушки, крепко прижимая гостью к себе. Так длилось несколько секунд, а затем Нечаева отстранилась, с тревогой взглянула на меня и ахнула. «Да на вас лица нет, вы чудом не выгорели. Погодите, сейчас я вам помогу». Она коснулась моей руки, и через секунду тело затопила волна эйфории. И я смежил веки, надеясь, что не потеряюсь в омуте невообразимого счастья, которое накрыло меня с головой. Пол под ногами завертелся, а потом исчез. Я провалился в темное небытие, раскинув руки, медленно падал в темноту. Лицо обдувал приятный, холодный ветерок, оставляющий на губах мятную свежесть. И я довольно улыбнулся. Что здесь произошло? Как он? Голос бабушки послышался откуда-то издалека, и темное ничто подернулось, вырывая меня в реальность. И я с неохотой открыл глаза. Софья Яковлевна стояла у стола и смотрела на отца. Филипп Петрович бутылку, сделал глоток голубоватой жидкости и пожал плечами. «Пока вы искали Мининых, часть их бастардов проникла в резиденцию императора. Пришлось встать на защиту особняка правителя». Он поставил бутылку на стол и утер губы тыльной стороной ладони. «Сейчас будет немного больно, Филипп Петрович», — предупредил мужчина, и отец кивнул. Горящие ослепительно белым огнем ладони целителя зависли над грудью отца, и Чехов зашипел, стиснув зубы. На его лице выступила испарина, а на лбу вздулась жилка. И что он так сильно сжал подлокотники кресла, что костяшки пальцев побелели. Старшая Нечаева коснулась ладони отца. «Потерпите, мастер Чехов, ключица сломана, на восстановление кости нужно время. Сейчас будет чуть легче», — прошептала она, и голос женщины прозвучал успокаивающе. «Большое спасибо, Ольга Ивановна», — ответил отец. «И как так вышло?» — спросила бабушка. «Оказалось, что топоры берсерков легко разносят броню», — просто ответил Филипп Петрович. «Вот меня немного поцарапало. Хорошо, что я захватил свой топор, это помогло немного уравнять шансы». «Ты рисковал жизнью», — заговорила Маргарита звонким от напряжения голосом. «Мы обсудим это позже», — резко оборвал ее отец и добавил уже мягче, наедине. Его супруга кивнула, не решаясь продолжить спор при гостях. Нечаев убрал ладони от ключицы отца и устало отошел в сторону. Он тяжело опустился в кресло, заботливо подставленное бабушкой. Княгиня коротко ему поклонилась. «Спасибо, что вы прибыли вовремя, чтобы помочь. Мы не могли иначе. Мы же не только соседи. Наши дети работают вместе и приятельствуют», — добавила Ольга Ивановна. «Я же подошел ближе и смог наконец рассмотреть отца». Лицо и торс Филиппа Петровича покрывало несколько длинных тонких белых шрамов. Легендарный ранг целителя и правда заживлял повреждения почти без следов. Однако рана на руке выглядела довольно угрожающе даже после лечения. Ожог повредил не только кожу, но и мышцы. Мне было сложно представить, как рана могла выглядеть до работы лекарей. Чехова уже торопливо подвинула своему сыну бутыль. «Выпей еще немного, это поможет, поверь». «Спасибо», — ответил Филипп Петрович и приложился к горлышку. «Откуда у вас это снадобье? Оно ведь невероятно редкое», — спросила Софья Яковлевна. «Мы не первый раз на императорской охоте», — уклончиво ответила Ольга Ивановна, и я по-другому взглянул на нее. Женщина выглядела собранной и вовсе не казалась той немного рассеянной дамой, которую я встретил в торговом центре. Она поймала мой изучающий взгляд и слабо улыбнулась. «У вас нет ран, все в порядке», — торопливо ответил я. «Нам повезло, кто бы сомневался», — отозвалась Маргарита, поднимаясь на ноги. В ее глазах полыхнула нескрываемая ярость. «Пока твой отец рисковал своей жизнью, ты отсиживался на болотах». «Молчать», — властно произнесла Софья Яковлевна, и в помещении сгустились сумерки. Мне даже показалось, что потолок стал ниже, а стены сдвинулись. «Сейчас не время и не место для истерик», — продолжила некромантка. «Мы все здесь исполняем свой долг, не только перед семьей, но и перед империей и императором. Маргарита Ивановна, вам нужна помощь целителя?» «Нет, я в порядке», — как-то очень быстро ответила женщина и обошла лекарей по широкой дуге, словно опасалась, что они ее ненароком коснутся. Но к ней подошла Арина Родионовна и взяла за руку. «Давайте вы лучше сядете, вы перенесли такое потрясение». «Да, но», — слабо отозвалась женщина, и глаза ее затуманились невыплаканными слезами. «Это было так жутко. Сейчас все хорошо. Позвольте, я вам помогу». Мачеха вернулась в кресло и откинулась на спинку, прикрывая глаза. «Отдохните немного», — проворковала девушка и отошла от замершей Маргариты, чтобы тихо сообщить: «С ней все будет хорошо». Она натерпелась страху, Вот и сорвалась. Я подумал, что супруга моего отца была обычно на редкость уравновешенной, но мы давно не виделись, и, быть может, ее характер стал мягче. Княгиня же прошла на кухню и вернулась со стаканом воды. «Прошу, Родион Романович», — произнесла она, протягивая мужчине напиток. «Спасибо, Софья Яковлевна», — поблагодарил он и сделал несколько больших глотков, ударяясь зубами о стеклянный край стакана. «Сейчас согреется чайник, и я заварю вам хороший сбор. Как насчет легких закусок? Вам надо восстановить силы. У вас есть еда?» — удивленно поинтересовалась Ольга Ивановна и густо покраснела. «Извините за такой вопрос. Просто у нас нет запасов, и в нашем доме мы смогли бы предложить вам только ягоды, которые собрала Арина, и грибы», — робко добавила девушка. «Я не решусь принимать в пищу цветные грибы», — менторским тоном заявила старшая Нечаева, видимо, не в первый раз возражая против этого вида пищи. «Вы про сыроежки?» — умилилась Софья Яковлевна. «А где вы их смогли найти? В свое время я исходила все полянки, но так и не сумела их отыскать. На краю болота», — смущенно пояснила Арина. «Ты ходила на болото?» — ужаснулся ее отец. «Мы ведь говорили, что это может быть опасно. Мне ничего не грозило, папенька». Девушка подошла к Нечаеву и положила руку ему на плечо. «Поверь, я умею быть очень осторожной, ты ведь меня знаешь». Мужчина покачал головой и слабо улыбнулся. «Я подумал, что только что Арина использовала свою особую силу и покосился на бабушку. Она ничего не заметила или сделала вид, что странности нет». Подхватив Ольгу Ивановну под локоть, княгиня повела ее на кухню. «Я могу приготовить закуски и буду рада, если вы составите мне компанию», заговорила она тем особым тоном, который обычно использовала, когда хотела понравиться людям. «Ох, я и сама хорошо кухарю», — отозвалась гостья. «Моя семья жила скромно, и мы с маменькой сами готовили. Вы достойная женщина, раз гордитесь этим», — бабушка была и впрямь очарована. «Если пожелаете, я поделюсь с вами рецептом пирога, которым балую своих домашних». Я заметил, что бабушка тревожно посмотрела на дверь, словно ждала кого-то. Было понятно, что она думает о своем новоявленном супруге, который не давал о себе знать. Я набрал его номер телефона, но за длинными гудками не последовало ответа. Однако в дверь постучали. Я подошел к порогу и распахнул створку. На крыльце стоял невысокий парень в форме кустодиев. «Александр Васильевич велел передать своей супруге это», — сообщил он, протягивая корзинку. «Кто там?» — обеспокоенно уточнила бабушка. «Подарок от моего нового деда», — ответил я и тихо спросил, «с ним все в порядке?» «Конечно», — удивленно подтвердил парень, словно я сказал какую-то глупость и, поклонившись, пошел прочь. В корзинке, завернутая в кусок белой ткани, лежала булка хлеба. При виде ее бабушка приложила ладони к груди и всхлипнула. Она выглядела будто юная девица перед свиданием. В такое время он подумал о том, что мы можем проголодаться. «Вы, а не мы», — поправил ее Филипп Петрович, но его никто не услышал. Впрочем, начальник охранки не обиделся. Арина Родионовна взяла плед с дивана и поднесла его старшему Чехову. Помогла ему укрыться. «Как вы?» — спросила она. «Я и не собираюсь умирать», — со слабой улыбкой сказал отец. «Тогда Павел Филиппович станет князем и обязательно натворит дел». Я улыбнулся. Напряжение, царившее в комнате, словно спало. «Твой сын, между прочим, убил главу семьи Мининых», — сообщила бабушка. И князь удивленно поднял бровь и взглянул на меня. «Вот как?» «И почти в честном бою», — подтвердил я. «Правда, Роман Нилович сражался в это время с Вальдеровым». Отец довольно усмехнулся и сделал глоток снадобья. «А это боевой трофей?» Он указал на топор, который я, как оказалось, все еще сжимал в руке. «Ага», — ответил я, и отец снова улыбнулся. Но в этот раз выражение его лица получилось по-домашнему теплым. «Молодец», — произнес он, — «я горжусь тобой, сын». А вернул бутылку на стол, встал с кресла и сделал пару неуверенных шагов. «Прошу меня простить», — прохрипел он, — «мне нужно немного отдохнуть». Родион Романович кивнул и встал с кресла. «Я понимаю, нам тоже пора. Отложим общую трапезу на другое время. Вы точно сможете дойти до своих владений? Все еще действует приказ не покидать домов. Император не стал бы возражать против помощи вам после боя», — спокойно возразил Родион Романович. «И с нами все будет хорошо. Уверяю, нам никто не причинит вреда. Да и живем мы в соседнем доме. При желании можно было бы просто перепрыгнуть через забор, но мы люди приличные, и пройдем через калитку». Мужчина многозначительно посмотрел на меня и, Кажется, я покраснел. Возьмите с собой бутерброды, настойчиво заявила бабушка, сложив закуски в освободившуюся от хлеба корзину. И варенье. Право слово, не стоит, слабо возразила Ольга Ивановна, но некромантка не признавала отказов, и потому вручила матери Арины вкусности, прибавив к ним ломоть, отрезанный от подаренного хлеба. До встречи, повторила за отцом Нечаева, прощаясь со мной. Она легко пожала мои пальцы. Я улыбнулся ей в ответ. До встречи, Арина Родионовна. Вслед за родителями девушка покинула гостиную. Отец же, пошатываясь, подошел к неподвижно сидевшей в кресле супруге. Мягко спросил: «Маргарита, как ты?» Женщина замотала головой, словно отгоняя морок, а затем испуганно взглянула на Филиппа Петровича. «Нормально», – пролепетала она. «Искупитель, ты не покинул меня. Когда тебя принесли, на тебе не было живого места». Отец мягко улыбнулся. «Все хорошо», – произнес он. «Идем». Женщина рассеянно кивнула. И я на секунду забеспокоился, что Нечаева переборщила со своей успокоительной магией. И теперь Маргарита неделю будет ходить как зомби. Но мачеха встала, и они вместе с отцом направились в комнату. «Я тоже хочу отдохнуть», – произнесла бабушка. «Уж очень утомительным выдался день. Тебе нужна помощь, быть может, поделиться силой, или тебе хватило той, что дала тебе Арина Родионовна?» «Хватило», – коротко отозвался я. «Она очень милая девушка, и семья хорошая. Редко встретишь настолько чутких людей, и с таким уровнем силы», – продолжил я за княгиней. «Да», – невинно уточнила она, – «я как-то не заметила». «Что ты хочешь знать?» Я потер переносицу. «Все. Но мы поговорим в другой раз. Я не хочу, чтобы ты считал меня деспотичной». «Поздно», — бросил я. «Я тебя считаю таковой лет с 10. А до этого ты сомневался, наивный мальчик», — фыркнула княгиня и пошла прочь из комнаты. Она вышла из гостиной, и я остался один. Прошел к столу, сел в кресло. После магии Нечаевой я чувствовал себя намного лучше, а кожу до сих пор приятно покалывало. Положил топор на столешницу и взглянул на стоявшего рядом призрака, который все это время с любопытством наблюдал за происходящим. «Наверное, надо провести ритуал, если ты не передумал». Призрак замотал головой. «Нет, мастер Чехов, тогда повторяй за мной», — произнес я. «Послужил при жизни и еще послужу в посмерти». Минин слово в слово повторил слова клятвы. Миг, и на призрачном теле проступили рунные рисунки. И парень довольно улыбнулся. «Сработало», произнес я и покосился на лежавший на столе топор. «Отлично, не придется таскать эту штуку. Зачем они вам вообще нужны? Дух стихии может вытягивать силу из раненого противника», был мне ответ. «Это вызывает очень сильный эффект, как тот, что вы ощутили, когда девушка-лекарь вливала в вас силу». «Вот как?» – протянул я и уже совсем по-другому посмотрел на артефакт. «И вы постоянно носите с собой оружие?» Парень покачал головой. «Его можно призвать через астрал. Прямо перед боем, дух откликается на активацию силы бойца». Телефон в кармане звякнул, и я прочел сообщение от Арины Родионовны. Она написала, что она с семьей благополучно добралась домой. В большом окне, гостиной, вдруг мелькнул силуэт человека, который отвлек меня от беседы. Я выглянул наружу. По улице неторопливо шел мужчина в плаще и широкополой шляпе, которые обычно любили носить кустодии. Эта картина была какой-то неестественной, словно кадры из наивного семейного фильма, где девочка в белом платье ночью качается на качелях, напевая песенку детской считалочки. Будто почувствовав, что за ним наблюдают, кустодий вдруг ускорил шаг. Я вынул из кармана телефон, нашел в списке контактов номер Морозова, нажал на клавишу вызова. Александр Васильевич ответил на звонок почти сразу. «Слушаю, Павел Филиппович», – послышался в динамике голос кустодия. «Цареубийцу поймали?» – быстро уточнил я. «Квадрат прочесывают почти все бойцы», – был мне ответ. «Скорее всего, он уже в поселке», – заявил я, глядя в спину удаляющегося гостя. «Переодетый в кустодия движется к резиденции императора. 9 жизней некроманта». Морозов завершил вызов, не попрощавшись. Я провел пятерней по волосам, пытаясь прогнать дурное предчувствие. Сейчас отряд кустодиев устранит цареубийцу, и все наконец закончится. Я прошелся по комнате и нервно посмотрел сквозь тонкую штору от окна. И в этот момент фигура на дороге замедлилась, остановилась, торопливо осмотрелась, будто ища укрытие. И я удивленно поднял бровь. Цареубийца словно почуял, что о нем сообщили поимщикам. Он будто зверь поднял лицо вверх и повел носом по ветру. Сквозняк распахнул полы широкого плаща, обнажая ноги в странных темно-синих штанах и ботинках с высокой шнуровкой. Но рассмотреть детали я не успел, так как на дороге заметил еще одну фигуру, которую сразу узнал. Это была Свиридова, собственной персоной. Эта невозможная девица торопливо шла в сторону нашей резиденции, и при виде Елены я выругался. Волосы на затылке приподнялись, в груди заныло от ощущения надвигающейся беды, непреодолимой. Лжекустодий же остановился, внимательно рассматривая Свиридову. Дрожащими руками я быстро нашел в списке контактов номер Свиридовой и нажал на кнопку вызова. Сам же смотрел на глупую аристократку, которая и не догадывалась о грозящей опасности, продолжая идти вперед. В динамике послышались гудки, и в окно я, видя, как девушка остановилась посреди дороги, вынула из кармана телефон, но аппарат выскочил из ее рук и упал. Крышка отлетела в сторону, и батарея вылетела из аппарата, а гудки в динамике сменились на механический голос, который сообщал о том, что абонент недоступен. Свиридова присела на пятки и принялась торопливо собирать телефон. Пришлый склонил голову к плечу, будто хищная птица, а потом резко обернулся в мою сторону. Я был уверен, что он не мог видеть меня, но все же наши взгляды сквозь тонкую ткань органзы встретились. Мужчина мучительно долго сверлил меня взглядом. По крайней мере, несколько мгновений показались мне вечностью. У пришлого были глубоко посаженные совершенно черные глаза. Они заглянули мне в самую душу, вымораживая ее. Я вдруг осознал, что этот человек никого не любит, ничего не ждет и не верит ни во что, кроме справедливости своих намерений. Он пришел убивать, и ничто не может его переубедить или остановить. Ему все равно, скольких придется смести на своем пути, сколько крови прольется, пока он будет исполнять миссию, убивать правителя империи. Сейчас перед ним была темноволосая девушка, которая, наконец, смогла собрать телефонный аппарат. Она поднялась на ноги и сделала несколько шагов навстречу убийце. Я выругался и приказал застывшему рядом Минину: «Отвлеки его». Призрак кивнул и шагнул сквозь стену. Я же рванул к выходу. Быстро отпер дверь, выскочил во двор. Щелчком пальцев призвал кряхтящие тотемы, выдернул из межмирья Лешего и Митрича. Приказал, указывая на Кустодия: «Атаковать». Призраки кивнули и бросились к воротам. Минин уже был за спиной душегуба, широко замахнулся топором, и в этот момент цареубийца резко остановился, развернулся и почти радостно усмехнулся. Он видел Минина. Я не успел этому удивиться, так как через секунду в руках иномерца появились пистолеты, в воздухе прогремели выстрелы. Парень действовал словно заведенная кукла, просто вскинул руки с оружием, и два четких выстрела отбросили призрака в сторону. Каждое движение было выверенное. Мой миньон рухнул на дорогу, выронив топор, и от тотемов потянулись нити темной энергии, пытаясь удержать Минина в этом мире. Цареубийца вновь обернулся к опешившей Свиридовой и швырнул в девицу моток веревки, которую выдернул буквально из воздуха. Та обмотала Елену, стянув ее руки и ноги, образовав кокон. Девушка закричала то ли от боли, то ли от испуга, а цареубийца меж тем развернулся к Лешему и Митричу. Только теперь я начал понимать, почему Морозов не хотел, чтобы в дело вмешивался кто-то, кроме кустодиев. Парень был очень быстрый, действовал как дикий хищник, инстинктивно. Миньоны начали стрелять на ходу, сокращая расстояние до цареубийцы, но противник ловко ушел в сторону, исчезнув с линии огня, и пули призраков не попали в цель. Леший развернулся в сторону, куда ушел цареубийца, навел пистолет на противника, но мироходец оказался быстрее. Два выстрела на вылет пробили миньона, отправив того в межмирье. Все происходящее заняло лишь несколько ударов сердца. Я выскочил за ворота, призвал очередного миньона, и за спиной цареубийцы появился палач. Миньон накинул на голову противника мешок, закрутил концы, но это не произвело никакого эффекта. Две пули отправили Митрича в межмирье. Цареубийца же выстрелил в кованую ограду. Пуля выбила искры из металлического прута и отрикошетила, пробив миньона. В воздух взмыла горгулья, которая спикировала к земле и ударилась о дорогу, подняв столб пыли. Цареубийце удалось отскочить, но выстрел, который он сделал на ходу, не попал в цель. Я же торопливо поднял горгулью в воздух, вновь приказывая атаковать. Но противник опять успел среагировать. Несколько пуль ударили в миньона, откалывая куски мрамора и оставляя на горгулье щербатые сколы. А затем точный выстрел угодил в голову миньона, расколов птичку на куски, и на землю посыпался град камней. И я с ужасом понял, что мои дела плохи. Тотемы трещали от напряжения. Боковым зрением я видел Минина, который зашевелился на земле. Впрочем, призрака заметил и цареубийца. Пришлось призвать пирата с дубинкой, который возник за спиной противника, но он не особо помог. Удар орудия в затылок заставил цареубийцу податься вперед. Рука стрелка дрогнула, и пуля ударила в дорогу, неподалеку от меня, но боец не стал оборачиваться к миньону, словно понимал, что пират больше не представляет для него опасности. Я попятился, озираясь по сторонам, заметил несколько людей, которые спешили по дороге к нашему поместью. За спиной, в доме тоже начался переполох, но все, кто шел на подмогу, не успевали. Успевал только Минин, который поднялся с дороги и бросился к цареубийце. Я напитал его силой, чтобы парень проявился в реальном мире, но противник уже вскидывал оружие, целясь в меня, и в этот момент я почувствовал, как мясник отозвался на мой зов, и я притянул в реальность громилу. Тот проявился с ревом. Несколько пуль ударили в тушу миньона, но мясник только попятился, практически не обратив внимания на раны. Он бросил цепь, но цареубийца отскочил в сторону, на ходу ловко перезаряжая пистолеты. Метнулся в бок, огибая мясника. Минин был уже за спиной противника, замахиваясь топором, но ложный кустодий вскинул оружие, и я едва успел окутать себя костяной броней. Послышались выстрелы, и цареубийца тут же метнулся влево, разминувшись с топором берсерка. Правый бок обожгло резкой болью. Я зашипел, коснулся пиджака, и пальцы испачкались в чем-то теплом и липком. Я опустил взгляд и увидел красное пятно, которое растекалось поверх ткани. Мясник завертелся на месте, словно не понимая, что происходит. Это было плохо, очень плохо. Боец терял ментальную связь с призывателем. Я приказал атаковать, но ничего не понимающий голем лишь взревел, и в его голосе слышалось отчаяние огромного потерянного ребенка. И цепь улетела в Минина, притянув вместо убийцы моего берсерка. Тот пытался сопротивляться, только тщетно. Мир перед глазами начал темнеть, собираясь в точку. Меня повело, легкие горели, воздух стал вязким и ощущался внутри тела раскаленной лавой. Во рту разлился противный металлический привкус. Мне показалось, что совсем рядом раздался крик какого-то дикого зверя. Он был полон отчаяния и ярости, и отозвался в моем сознании странной ноющей болью, словно я терял что-то более ценное, чем жизнь. Время замедлилось, и я понял почему, и обреченно выдохнул, принимая неизбежно. Время становилось вязким, когда в наш мир приходил Душилов. Но воспользоваться этой паузой я уже не мог. Сила мне больше не подчинялась. Она плескалась на дне души жалкой лужицей. Я обернулся, почувствовав между лопатками взгляд. Увидел отца и бабушку, которые застыли на пороге дома. Их рты были раскрыты в беззвучном крике. Княгиня медленно сумела повернуть голову, чтобы посмотреть на гостя, которого могли видеть только мы с ней, и в глазах ее полыхнуло горькое отчаяние. У ворот стояла женщина, облаченная во все черное. Лицо дамы скрывала вуаль. Незнакомка прижимала к груди букет белых цветов. Видимо, легенда о бессмертии некроманта просто сказка, прохрипел я и улыбнулся. Закашлялся и сплюнул в пыль красным. Хорошо, что за мной пришел не тот, с цепью. Я сама вызвалась провести тебя куда положено, произнесла дама, и мне показалось, что в ее голосе скользнула тоскливая улыбка. «Вас я еще не видел», — протянул я. «Ну, что ж, идемте, хоть узнаю, что там, на той стороне. Ты удивишься, что ждет такого, как ты». Дама шагнула ко мне, протянула руку, но в последний момент застыла и покачала головой. «Тебе еще рано», — произнесла она. «Живи долго, Павел Филиппович Чехов». Она развернулась и направилась прочь. Подол черного платья взметнулся, обнажив костяные лодыжки, а в следующий миг растворилась в пространстве. Послышался еще один выстрел, и я успел развернуться, чтобы увидеть пулю, которая завязла в воздухе в нескольких миллиметрах от моего лица. Цареубийца застыл на дороге, развернувшись ко мне спиной. Он даже не собирался проверить, достигла ли его пуля цели, и собирался убежать. Затем пуля медленно понеслась назад, к отвернувшемуся противнику. Мужчина вернулся в прежнее положение. Его рука вскинулась вверх вместе с пистолетом. Пуля ушла в ствол, вместе с исчезающей в черном дуле вспышкой. А через долю секунды, второй снаряд вырвался из моего бока. Кровь с чавкающим звуком вернулась в мое тело, поднявшись с дороги. А цареубийца начал перемещаться в сторону. Конец цепи, который разминулся с противником, освободил Минина, скрутился в кольцо, а мясник опустил руку. А затем, секунды замедлились и замерли. Но не так, как бывало во время визита Душилова. Мир словно стал неживым, будто кто-то нарисовал его на куске картона. Я услышал, как в ушах зашумела кровь, а потом время сорвалось с места. Реальность решила повторить прожитую сцену перед моей смертью. Но в этот раз я был готов. Цареубийца ушел от броска цепи, обходя мясника, перезарядил пистолет и прицелился в меня. За его спиной уже был Минин, и я призвал зомби, который встал между мной и противником и вскинул щит. И пули раскололи преграду и разорвали миньона на куски, отправив его в межмирье. Но времени хватило, чтобы Минин с ревом нанес удар, вонзив лезвие топора в спину иномерца. Послышался оглушительный хруст ломаемых костей, и противник зарычал, выпустив из рук пистолеты. Минин выдернул топор из раны, из которой выплеснулась кровь, и снова замахнулся. Однако пришлый неожиданно прытко бросился прочь, словно не был ранен до того. Никто из нашего мира не смог бы двигаться так прытко, получив подобную рану. Я обернулся на дорогу, по которой должны были прибыть кустодии, и заметил парня лет 20. Рядом с ним покачивался тотем в виде изогнутых песочных часов. Успел, тяжело прохрипел Хронос и утер кровь, которая стекала по его губам и подбородку. «Спасибо», — ответил я. И в этот момент пережитый бой и выгорание дали о себе знать. Перед глазами качнулось мутное пространство, ноги подкосились, и я тяжело осел на дорогу. Тут же пустынные окрестности оживились, и рядом со мной оказался десяток кустодиев, среди которых я заметил Зимина и Александра Морозова. «Павел, вы в норме?» — послышался голос главы кустодиев. Я усмехнулся и покачал головой. «Какая уж тут норма, он ушел туда». Я указал в сторону, куда убежал цареубийца и продолжил. «Мой миньон ранил его. Сильно. Думаю, след крови приведет вас к нему». Александр Васильевич кивнул и отдал приказ помощникам, которые бросились вслед за моим противником. Я силился не закрыть глаза, потому что был уверен, стоит мне смежить веки, как сознание меня покинет. Зимин протянул мне руку. «А он силен», — произнес я, пытаясь вложить в его ладонь свою. «Мерзавец смог меня убить с первого раза. Во второй раз у меня получилось избежать его пули. Теперь в мире зарегистрированы два случая воскрешения», — заметил Зимин. «Вы и искупитель». Шутка показалась мне забавной, и я рассмеялся, наконец ухватившись за протянутую ладонь и вставая с дороги. Бабушка оказалась рядом и стиснула меня в крепких объятиях. На мгновение свет в глазах потух от дикой боли в ране, которой так и не случилось в этой реальности. «Я знаю», — прошептала она мне в шею. «Мой мальчик, все хорошо», — сипло отозвался я и мягко коснулся губами ее виска. «Я остался здесь, это главное. Зачем ты вышел?» «Ну зачем?» — она подняла ко мне бледное лицо. «Потому что не мог по-другому». Свиридова наконец освободилась от исчезнувшей веревки, которая, как оказалось, закручивалась вокруг нее, подобно удаву. Ее одежда была надорвана от трения, а на коже проступили красные полосы. Девушка оттолкнула кустодия, который попытался подхватить ее под локоть. «Я не жертва», — воскликнула она слишком звонким голосом, и мы встретились с ней глазами. Мне показалось, что впервые она не играла, и в ее зрачках колыхался животный ужас от пережитого. Но княжна моргнула, и морок рассеялся. Девушка вновь была уверенной в себе аристократкой, которую ничем нельзя было испугать. «Ты в порядке?» — отрывисто спросил старший Чехов, подставляя плечо. «Он тебя не ранил, не в этой реальности», — ответил я и подумал, что начальник охранки догадался обо всем, заметив бледного Хроноса, которого отпаивали лечебным снадобьем. «Решил стать героем», — хмуро уточнил князь. «Была моя очередь», — также мрачно подтвердил я. «Все возвращайтесь домой», — приказал Морозов и погладил княгиню по плечу, обратившись уже к ней. «Этот выродок еще тут, мне надо его найти и сопроводить во свояси». «Будь осторожным», — попросила его бабушка, и ее голос дрогнул. «Жди меня, и тогда я вернусь», — сказал он со странной интонацией и направился прочь. «Никому не вступать в ним в бой», — приказал Морозов на ходу. «Только фиксируйте и ждите меня». Мне подумалось, что говорил он без хвастовства. Просто понимал, что никто другой не справится с пришлым. Надо будет обязательно узнать, в чем разница между нашими способностями, чем его талант отличается от дара местных аристократов. Мы вернулись домой, где бабушка велела сыну нагреть чайник. «Я мастер огня», — проворчал он, «но все же согрел воду, а потом и заварил чай». «И зачем ты поперся наружу?» — строго осведомилась бабушка. «Там была Свиридова», — пояснил за меня старший Чехов. «А что она там делала?» — не поняла княгиня. «Не знаю. Она шла в нашем направлении, навстречу убийце. То есть ты знал, кто он такой? Вновь уточнила бабушка, но при этом не выглядела разочарованной. Я догадался, но не мог оставить ее в опасности. Спасибо. Я повернулся, увидев на пороге дома Елену Анатольевну. Она стояла, опираясь о дверной косяк. При ближайшем рассмотрении ее раны показались не такими глубокими. Они возникли от трения веревки, но не повредили кожу. «Синяки останутся», — сказала девушка, и на ее глазах выступили слезы. «Блузку жалко, она ведь из шелка». «Милая», — бабушка подошла к гостье и мягко привлекла ее к себе. «Все хорошо, мне жалко одежду», — повторила княжна, борясь с истерикой. «Конечно, я понимаю», — не стала с ней спорить Софья Яковлевна. «Пойдем со мной наверх, у меня есть хорошие капли от нервов, белой полусладкой почти пол-литра, а Филипп Петрович принесет нам лед из холодильника, а Павел пусть тоже отдохнет. У всех нас был не самый лучший день, я остался один и был благодарен за эту передышку. Мне просто хотелось спать и не думать, отчего сердце все еще замирает от воспоминаний. Я помнил крик зверя, прорезавший мое сознание. Даже близость смерти не казалась таким же важным событием. Видимо, перед смертью некроманты глупеют. Глава 27. Отцы и дети. Я сел в кресло, откинулся на спинку и невидящим взглядом уставился на столешницу, думая о своем. День вышел достаточно интересным, хотя мысль, что я умер, никак не укладывалась в голове. Наверное, это был какой-то защитный механизм моего подсознания, чтобы я не сошел с ума. Даже воспоминания о пережитом теперь словно подернулись дымкой, как будто все случившееся происходило в страшном сне и было нереальным. Единственным напоминанием о ране была фантомная боль, которая колола в боку каждый, когда я вспоминал тот выстрел цареубийцы. Зато теперь империя была спасена, хотя мое участие в этом было лишь стечением обстоятельств. «Искупитель, ты жив?» Знакомый голос вырвал меня из раздумий, и я перевел взгляд на дверь гостиной, где стояла Регина. Уж не знаю, кто открыл ей дверь, или ее просто забыли запереть, и вид у девушки был очень уж обеспокоенным. Гостья быстро пересекла комнату, присела рядом со мной, обняла меня за шею и прижавшись лицом к плечу. «Тут происходит что-то жуткое. Я приехала, чтобы выступить с несколькими романсами, но меня не пустили в резиденцию и проводили в какой-то дом. Сказали, оставаться в нем и ожидать особых распоряжений. Но ты нарушила распоряжение кустодиев», — устало прохрипел я, мягко отстранил певицу, взглянул в ее глаза. Не так давно гостья плакала, и покрасневшие веки выглядели очень натурально. Уточнил: «Почему ты не уехала?» «Мне приказали ждать», — повторила она и шмыгнула носом. «Что происходит?» «Я не могу тебе рассказать», — честно признался я. «Прости, это не мой секрет. Дела высокого общества», — покорно кивнула девушка. «Ты хочешь чаю?» — предложил я, чтобы перевести тему разговора. Милославская нахмурилась, но кивнула. И в этот момент я был вынужден признать, что она и впрямь была идеальной подругой для любого аристократа. Красивая, умная, ненавязчивая и понимающая, о чем еще можно мечтать. Такая не станет лезть под кожу, выслушает, если надо, и смолчит, когда требуется. Мы прошли на кухню, где гостья уселась на высокий стул, который стоял у полуострого стола, сбросила обувь и подобрала под себя ноги. Невольно отметил, что Регина умеет казаться трогательной. При виде такой девушки сердце сбивалось с ритма, и любой уважающий мужчина захотел бы предложить ей помощь и защиту. «Мой отец тоже здесь», — заметил я, между прочим, ставя на плиту чайник. «Это должно быть важным», — уточнила она, приподняв бровь. «Я знаю про вашу договоренность», — не оборачиваясь, продолжил я. «Ты о его обещании дать мне покровительство?» Я обернулся и взглянул на девушку. Прямо спросил: «Ты это так называешь?» Регина не казалась испуганной или раздосадованной. Она склонила голову к плечу, отчего ее распущенные волосы прокатились шелковой волной за ее спиной. «А как ты видишь это?» Она сделала акцент на последнем слове. Я пожал плечами. «Ты пришла за помощью к моему отцу, и он назначил тебе цену». Певица прищурила глаза и уточнила: «И какую же?» «Обязательно это озвучивать?» Устало уточнил я. «Будь любезен, Павел, если начал разговор, то веди его открыто и до конца. Какую цену, по-твоему, озвучил мне твой отец?» «Он пообещал тебя защитить, взамен того, что ты станешь моей близкой подругой». Девушка усмехнулась и взяла с блюда, которое стояло на столе, небольшое румяное яблоко. «Звучит как-то не очень». Она с хрустом откусила кусочек и продолжила: «То есть ты не допускаешь мысли, что твой отец не захотел связываться с моим предполагаемым опасным поклонником, что он не принял всерьез мою историю, что не предложил мне очевидное решение проблемы, обратиться к честному адвокату, который смог бы доказать мне беспочвенность моих страхов. Ну, я немного растерялся, подумав, что в словах Регины есть рациональное зерно. Ты решил, что Филипп Петрович согласился дать мне покровительство за то, что я стану с тобой спать? Поинтересовалась гостья. Как ты считаешь, я ему отправлял отчеты о том, как часто мы виделись, насколько ты был хорош в постели, и как долго? Ты все прекрасно понимаешь. Зачем утрировать? Мне показалось, что я покраснел, потому как лицо у меня запылало. Девушка поднесла яблоко к своим губам, намереваясь откусить еще кусочек, но в последний момент передумала и вернула его на стол. Ты всерьез считаешь, что мне нужно было становиться частью твоего матраса, что Филипп Петрович потребовал от меня подобного, и я согласилась? На красивом лице Регины проступила злоба, и мне даже показалось, что глаза девушки потемнели, а затем она замахнулась и швырнула яблоко, которое ударилось в стену. По комнате поплыл кисловатый фруктовый аромат. Ты ведь не скрывала, что у тебя был покровитель, и с ним ты? Да, когда он у меня появился, я была никем, выкрикнула она, перебивая меня, девчонкой с улицы без крупицы истинного таланта, без репертуара, без аудитории. И тот мужчина открыл передо мной все дороги. Я не стану стыдиться факта, что платила ему за добро своим теплом, но с тобой мне это было не нужно. Мне было бы достаточно флирта, чтобы получить то, что мне надо. Разве нет? Ты хочешь сказать, твой отец предложил мне обратиться к тебе за помощью и пообещал, что мне никто не станет предлагать покровительство, если оно будет мне неприятно. Взамен Филипп Петрович попросил составлять тебе компанию на мероприятиях, если ты не станешь возражать, чтобы о тебе не ходили слухи после твоих посещений злачных мест. Злачных, опешил я. Он сказал что-то о притоне и игорном доме. Я не стала уточнять, о чем речь. Не в моих правилах совать нос туда, куда не следует. Но он же понимал, что между нами. Это ты у князя спрашивай, что он понимал. Он не ставил условия становиться твоей любовницей. И можешь не верить, но я живая, и тоже имею чувства и желания. А ты приятный парень. Неужели тебе так сложно представить, что мне захотелось провести с тобой время по своей воле? Послушай, попытался начать я, но девушка вскинула ладонь, призывая меня замолчать. Я не лгала и выбрала тебя для себя, пусть на время, но я взяла немного счастья в долг у этой жизни, и ни о чем не жалею. Не смей обвинять меня в продажности. Никто мне не платил за то, что я раздевалась для тебя, за то, что я тебе снилась. Я растерянно уставился на Регину. Она провела пальцами по волосам, словно пыталась успокоиться. Мы разные. Я не строила планов относительно нас или нашего будущего. Мне просто хотелось хоть ненадолго ощутить себя свободной. Ты знаешь о том, кто ты? Осторожно осведомился я. Девушка полоснула меня полночным взглядом и закусила губу. Потом тряхнула головой и резко спрыгнула со стула. Из выреза ее блузки выскользнул закрепленный на шнурке кулон. Тот самый, камень желаний, который после нашей игры остался у нее. Регина заметила его и резким движением ладони сдернула с шеи, швырнула на стол и отчеканила. «Я хочу свободы. Ты можешь мне дать ее, от меня?» – уточнил я, испытывая некое подобие облегчения, что мне не придется говорить ей о разрыве. От всего этого она нервно обвела руками комнату. «Я тут как в клетке. Этот мир не для меня. Я здесь чужая. Я не понимаю, о чем говорю». Ее плечи опустились, и я подошел ближе, чтобы обнять Регину. «Я не должен был говорить с тобой об этом». «Должен. Потому что иначе ты бы мучился неизвестностью. Надумал бы себе всякое. К тому же, она подняла на меня глаза. Между нами уже ничего не может быть. И дело не во мне, в тебе. Я вижу тут, ее пальцы легли на мою грудь. Тень девушки, которую ты выбрал душой. Видишь?» Тихо спросил я и погладил по шелковистым волосам. «Да, а ты ее не видишь, не знаешь ее настоящей, но уже смог принять со всеми ее грехами прошлыми и будущими». Девушка решительно вывернулась из моих рук и направилась в сторону выхода. «Куда ты? Нельзя уходить, мне нельзя запрещать», она заговорила странным низким голосом, от которого по моей коже пробежала волна мурашек. «Я не хочу здесь оставаться». Я попытался остановить Регину, но ноги внезапно подогнулись. Чтобы не упасть, пришлось ухватиться за край стола. Перед глазами плыло пространство, в ушах шумело, а сердце колотилось за ребрами. И когда я пришел в себя, гостей уже не было. Я вышел следом, но не увидел девушку рядом с домом. Где-то вдали тревожно вскрикнула птица, а на меня накатила дикая усталость. Все тело налилось тяжестью. Я вернулся в дом, совершенно разбитый, и не захотел подниматься в свою комнату. Вместо этого устроился на диване, укрывшись пледом, и сам не заметил, как задремал. Мне снился лес, по которому я брел. Надо мной качались густые кровные деревья, закрывающие небо. Не было ни страха, ни тревог, лишь тропа между темными стволами и пышными кустами, и далекий зов, едва различимый в шуме листвы. Я проснулся, когда солнце спустилось к закату, вышел на порог и потянулся. За домом раздавался звук топора. Он рассекал пространство треском раскалываемых поленьев, и я обошел поместье. Вышел на задний двор и увидел, как начальник охранки рубил дрова, и я не стал подходить к нему вплотную, чтобы случайно не попасть под обух. Мужчина вновь снял рубаху. Каждый раз, когда он поднимал топор, мышцы перекатывались под его шрамированной кожей. Заметив меня, он остановился и резким движением кисти вогнал топор в колоду, утер испарину со лба и уточнил: «Что-то случилось?» Я пожал плечами: «Не знаю, просто стало интересно, что за шум. Сперва даже решил, что на поместье напали». Отец невесело усмехнулся, но ничего не ответил. Я же кивнул на гору разрубленных поленьев. «Зачем ты это делаешь? Это успокаивает», — ответил отец и неожиданно предложил: «Может, хочешь попробовать?» Он выдернул топор из колоды и протянул его мне, но я покачал головой: «Я не умею». «Это не означает, что ты не можешь научиться», — резонно заметил старший Чехов. Я скинул пиджак, закатал рукава рубахи и взял топор, который оказался довольно увесистым. «Держи», — с усталой усмешкой заявил мужчина, — «и перед ударом убедись, что ты твердо стоишь на ногах. Стопы ставь широко друг от друга». «Это еще зачем?» — подозрительно осведомился я. «Если топор слетит с пня, ты не угодишь себе лезвием по ноге», — просто пояснил отец. «А он может слететь?» — озаботился я, и Филипп Петрович усмехнулся. «Чтобы такого не случалось, надо выбирать поленья без сучьев сверху. А с сучками куда девать? Выбрасывать, переворачивать другой стороной», — ответил отец и хитро уточнил, склонив голову: «Так ты будешь пробовать или продолжишь тянуть с работой?» Я расставил ноги шире, приложил острие топора к деревяшке. «Не так», — мягко проговорил Чехов, становясь рядом. «Одну руку помести ближе к лезвию, а вторую у края древка. Никогда не заводи топор за спину, поднимая его над головой замахом и одновременно толкая нижней ладонью рукоять. Она должна скользить в хватке между твоими пальцами. Контролируй направление движения. Ухвати за край рукояти двумя ладонями на самой высокой точке подъема, а потом позволь топору свалиться вниз под собственным весом, убыстрив его падение плавным движением рук. Бей полено ближе к левому краю. Спину не сгибай. Стой прямо. И обязательно слегка ослабь хватку ладони в самом конце удара, чтобы топор остановился в дереве, а не пошел дальше по дуге и ты не выбил себе большой палец». «Так просто», — нервно хмыкнул я. «Не сложнее, чем вызвать призрака, полагаю», — глухо проговорил мужчина. «А вывих в пальце с годами дает о себе знать на дурную погоду. В Петрограде погода всегда плохая», — заметил я. «Потому и делай, как я говорю». Отец отошел подальше и скрестил руки на груди. «Давай». Я размахнулся и опустил топор. Дерево треснуло под ударом, и крупный кусок полена свалился влево. «О!» — выдохнул я, обернувшись к отцу. «Следующий кусок отколется проще», — криво усмехнулся он. «Не ленись, твоему старику не так просто колоть дрова в его-то возрасте». Я хотел возразить, но вовремя прикусил язык, понимая, что отец меня подначивает. Когда ткань рубахи стала липнуть к телу, я скинул и рубашку, оставшись только в штанах. Поленья все не кончались, а я вдруг ощутил вместе с усталостью странное удовлетворение от того, что делаю что-то сам. Только я, а не моя сила, которой я уже научился доверять. Но было в простой работе что-то завораживающее, погружающее в своеобразный транс. Я будто по-новому ощутил свои руки. Мышцы напрягались до странной тягучей боли, но та не нарастала, а каждый раз отступала, когда становилась невмоготу. «Ты не устал?» — вдруг раздался голос, и я повернулся, опуская топор. Князь подошел ко мне, протягивая полотенце. Я взял ткань и вытерся. Потом принял из рук Чехова стакан с водой и в несколько глотков осушил посуду. «Иногда стоит тренировать только тело», — порекомендовал он. «Бывали случаи, когда кулак решал больше, чем пламя, и мне приходилось по-простецки раздавать тумаки зарвавшимся коллегам. За такое и на дуэль не принято вызывать, а вот собирать выбитые зубы противнику явно не понравится. «Учту», — ответил я, переводя дух и осматривая кучу дров. Поленьев оказалось немного больше, чем я думал. Видимо, я здорово увлекся. «Завтра все мышцы будут болеть», — предупредил отец, поняв ход моих мыслей. «Но с каждым днем все меньше, пока не перестанут вовсе». «Как ты справился?» — спросил я, кивнув на свежие следы от ожогов на руке князя. С трудом, выдохнул он. Признаться, не ожидал от Мининых такого отпора. Я все же надеялся, что они согласятся на мирное урегулирование конфликта. Но вышло все немного не так. «Мы справились», — я набросил на плечи рубашку. «Да», — отец провел по заметно побелевшим волосам пятерней. «И я теперь владею рангом легенда». «Поздравляю», — восхитился я. «Ты и без него был крепким бойцом, а сейчас станешь буквально непобедимым. Как бы мне хотелось, чтобы ты никогда не получил этот ранг, сын», — внезапно хрипло заявил отец. «Почему? Его получают те, кто прошел по самой кромке, кто почти ушел за грань». Он положил руку мне на плечо. «Я едва не погиб там. Силы меня почти покинули. Внутри меня оставалась лишь последняя искра, и пламя взметнулось из нее, вырвалось из самого дна души, чтобы остановить угрозу, чтобы не дать мне умереть». Я молчал, не зная, что ответить, лишь опустил голову, чтобы не показать свою растерянность. «Мне бы хотелось, чтобы с тобой никогда не произошло подобного. Не передать словами, сын, какой страх меня обуял, когда у озера ты бился с тем одержимым. Князь не должен проявлять слабость, но каких же сил мне стоило остаться на месте и не нарушить закон?» Я удивленно взглянул на мужчину. Он поджал губы и нахмурился, глядя куда-то вдаль. «А когда ты упал на дороге, мне показалось, ненадолго, но от чего-то померещилось, что ты получил смертельную рану. Я на самом деле подумал, что когда подойду, то найду тебя мертвым. Говорят, некроманты не умирают», — попытался пошутить я. «Мне стало дурно от того, что я так и не сказал тебе чего-то важного, что не признался, что мне жаль. Но сейчас этого говорить не нужно», — я пожал плечами. «Давай подождем, когда я снова сделаю глупости, начну драку с бессмертным, и ты сможешь ругать меня за это, сколько вздумается. Мне стоило рассказывать тебе о собственных неудачах и просчетах. Может быть, тогда ты не считал бы меня занудой и научился на моих ошибках». «Очень вряд ли», — усмехнулся я. Мужчина помолчал, и какое-то время мы оба слушали, как далеко на озере квакают лягушки. Я вдруг подумал, что впервые за долгие годы мы с князем находимся рядом и не ругаемся. «И я не хочу уйти. Мне не удалось стать тебе хорошим отцом», — заговорил старший родич. «Я не поддерживал тебя, когда был нужен, не давал советов, когда это было уместно. Ты учился всему важному без меня. Я потерял так много и не дал тебе того, что требовалось. И видит искупитель, что я жалею об этом. А еще точно знаю, что не могу все исправить. Но пытаешься, верно?» Я толкнул его локтем в бок. «Что?» Он начнулся от тяжелых раздумий. «Ты решил помочь мне с девушкой», — напомнил я. Князь смутился ровно на одно мгновение, а потом упрямо насупился. «Она сказала, что ты не нанимал ее спать со мной», — поспешно продолжил я. «Думаю, ты сам сможешь понравиться девушке настолько, чтобы она согрела тебе постель», — без тени смущения заявил начальник охранки. «Регина отличная девушка для выхода в свет, из тех, что не испортит твою репутацию. Как это могла сделать какая-нибудь искортница, каких иногда выбирает себе молодежь? И даже твои вылазки на рабочие окраины и горные дома. Я бываю там по делам», — возмутился я. «Эти самые дела не очернят тебя, если рядом с тобой в свете будет появляться прима оперы. Никто не подумает, что ты ото всех прячешь какую-нибудь зазнобу, которая рожает тебе бастардов. Да кто может такое подумать?» — удивился я. Филипп Петрович замолчал, словно подбирая слова. «Однажды ты станешь князем, главой семьи», — ответил он, наконец, — «и тебе могут аукнуться многие поступки, которые сейчас кажутся незначительными. Сдается мне, что ты перекладываешь на меня свой опыт», — заметил я. «В юности я натворил много дел», — не стал отрицать князь, — «но твоей матери не было стыдно быть моей женой, и тебе стоит подумать о своей будущей избраннице уже сейчас. Не будь эгоистом». Я не нашел возражения и лишь пожал плечами. «Если у тебя с Милославской возникли отношения, то это твоя заслуга, Павел», — продолжил Чехов. «Мы с ней решили не продолжать встречи», — тотчас отозвался я. «Надеюсь, ты не назвал ее продажной?» Мужчина приподнял бровь, и я честно признался, я с этого начал. «Ой, дурак», — покачал головой старший Чехов, весь в отца, — отмахнулся я. «Тебе стоило сказать мне о вашей договоренности, чтобы ты сразу же закрыл перед девушкой дверь, она бы погибла без тебя. Ты забыл, что за ней и впрямь охотился маньяк, ты в это не верил». Как знать, начальник охранки принял загадочный вид. «Если бы не я, то и князя Шуйского сейчас не было бы в числе твоих приятелей. Ты о чем?» Я насторожился. «Ты помог доказать, что он наследник Василия. Это сделал ты, Павел Филиппович. А вот подстроить так, чтобы ваша вражда не перешла в разряд лютой, сумел именно я». Я обернулся к отцу и хитро прищурился. «И каким же образом?» «Дмитрий, парень неплохой, честолюбивый, упрямый, целеустремленный. С такими лучше дружить, а не воевать. И когда я узнал, что между вами пробежала кошка, то решил вмешаться. Я пришел в его отдел, сделал так, чтобы меня он возненавидел больше, чем тебя. А затем в отделение явился ты и застал меня в кабинете своего противника, которому ты невольно посочувствовал. Ты хочешь сказать, история стара как мир. Враг моего врага, мой друг. И когда перед вами в один день появился одинаково раздражающих обоих начальник охранки, вы нашли повод поговорить. Вы так забавно смотрелись в той беседке, когда обсуждали злого князя Чехова. И я рад, что ты не куришь, Павел Филиппович. Ты не мог всего предвидеть, изумился я. Старший Чехов хитро усмехнулся, утешая себя этим. Но я много знаю в этой жизни, и в мои планы не входило заиметь во врагах наследника Шуйского, у которого нет покровителей. Ему нужны соратники и друзья, он бы стал их искать, и лучше ими будет Чеховы, чем кто-то вроде Мининых. «Ты страшный человек», — сдали восхищение протянул я. «Спасибо», — довольно улыбнулся отец и внезапно растрепал мне волосы. «Я рад, что мы смогли поговорить, потому как обычно у нас с тобой плохо получается, как Маргарита Ивановна». Вдруг спохватился я. «Она в порядке, в бою она участия не принимала, оставалась дома». «Почему?» – удивился я. «Вы ведь отлично работаете в паре, и она сильная воздушница. Сейчас она немного не в форме», – князь словно смутился. «Понимаешь, мы долго работали вместе, у нас не выходило. Ты ведь знаешь, что после того, как Маргарита потеряла ребенка, у нее были проблемы». Я тяжело вздохнул. История эта была давней и стала тем камнем, который разбил даже иллюзию на хорошие отношения между мной и мачехой. Когда я начал видеть призраков и слышать мать, то просыпался по ночам и кричал. Поначалу ко мне приходили няньки и отец, но однажды в мою комнату пришла Маргарита Ивановна. Я плохо помню события той ночи. Вероятно, был слишком мал или просто моя память услужливо скрыла подробности произошедшего. Но женщина выскочила из моей комнаты и завизжала так, что ее услышали во всем доме. Прибывший сразу после вызова лекарь признал, что молодая жена князя потеряла ребенка, о существовании которого никто кроме пары не знал. Я сам узнал об этом только потому, что Маргарита Ивановна в истерике обвинила меня в смерти нерожденного дитя. Она сказала это в пылу гнева и не пояснила, что на самом деле произошло в моей комнате той ночью. Я лишь помню призраков, стоящих между нами извиняющую тишину, перед тем, как ее разорвали крики несчастной женщины. Примерно месяц назад лекарь подтвердил, что Маргарита ждет малыша. Я обернулся к князю и переспросил, что, у тебя будет брат или сестра? Собеседник развел руки в стороны и, словно извиняясь, продолжил. Я не знаю, смогу ли справиться в этот раз, но я не хочу повторять ошибок. Мы собирались рассказать об этом. Я рад, перебил я родича и, поддавшись порыву, обнял его. Я правда рад, что у нас будет еще один Чехов. И ты справишься, отец. Я в этом уверен. И мы довольно рассмеялись. А на горизонте, над верхушками деревьев заходило солнце, окрашивая багровым чистое, безоблачное небо. На этом все. Любите страну. Коллектив авторов благодарит читателей за оказанное доверие и за то, что остаетесь с нами. Ваша поддержка очень важна для нас. 8 книга цикла уже доступна по ссылке. https://author.today.work/332367. Сцена после титров. Двое людей, в длинных черных плащах и одинаковых высоких цилиндрах, не спеша шли по лесу императорской резиденции. На территории все еще был комендантский час, но эти двое не боялись ограничений и спокойно двигались в сторону болот. «Как тебе мир, Риппер?» Обернувшись к спутнику, начал один. Он шел, тяжело опираясь на трость. Длинные темные волосы были заплетены в тонкие косички. Лицо его было скрыто под толстым слоем белого грима, на котором был нарисован черный оскаленный череп. Рисунок был сделан так искусно, что, казалось, на лице растворили кожу и мышцы, оголив кости. Глава сынов задумался, не торопясь с ответом. «Здесь весело, Самиди», — произнес он, наконец. Самиди удивленно поднял бровь. «Вот как, неужели, ты нашел мир, который пришелся тебе по душе?» Усмехнулся он. «Не могу же я бросить братьев», — развел руками Рипер. «Я создал эту организацию, и вроде как за нее в ответе». Барон Самиди покачал головой. «Ты взрослеешь, сын, меняешься. Хотя здесь и правда красиво. Не зря Карло все хочет посетить этот мир». Рипер покачал головой. «Если старый мясник сунется сюда, я лично оторву ему голову». Лигбе вздохнул. «Добрый ты, приютил Шулера, который сбежал от старого Карла, теперь вот не хочешь видеться с его отцом. Кабы Шулер не попал в тот театр на перекрестке, то до сих пор был бы жив и показывал свои балаганные фокусы с оживающими картами в своем мире», — ответил Рипер. «Парнем-то он был неплохим, только характер был скверным. Хотя, в виде деревянной куклы он остался с тем же Норовым». «Ладно, как дела у Чехова?» — произнес барон, чтобы сменить тему разговора. «За ним присматривает Морозов, как и было уговорено», — ответил Рипер. «Да и сам адвокат настоящий боец, выстоял против цареубийцы, а тот просто мясник, который выживал в Гигаполисе. Такие, как Чехов, и правда творят историю. Пришлось, правда, немного подыграть адвокату. Ну, ты сам устроил этот бой, отправив к дому Чеховых эту девочку, Свиридову», — поправил Самиди Рипер. «Должен же я был проверить, каков парень в бою». Самиди покачал головой. «Судя по тому, что эту Свиридову ты все-таки уговорил, красный колпак работает». Рипер вытащил из кармана красную остроконечную маску с прорезями для глаз, какие обычно носили палачи. Провел пальцами по ткани. «Хорошая вещь», — с любовью произнес он. «Лучше из того, что я создал. Действует безотказно. Словно в транс людей вгоняет, заставляя беспрекословно выполнять то, что ты скажешь. Скальпель по сравнению с этим просто детская игрушка. Не понимаю, как Карамазов мог отказаться от такого дара. Мастер имел сильную волю и смог сопротивляться шепоту твоего детища», — просто ответил Лигбе. Под ногами зачавкала вода, и перед гуляющими открылось болото, покрытое ковром ряски. Здесь, на самом берегу, прислонившись плечом к дереву, сидел мужчина. Его веки были плотно сомкнуты, а лицо было бледнее, чем лист бумаги. «А вот и наш Хэппи», — заключил Лигбе, рассматривая бойца. Удивлен, что он выжил, покачал головой Рипер, глядя на цареубийцу. «Не зря же его окрестили счастливчиком», — хмыкнул барон. «Его регенерацией позавидовали бы многие твари Гигаполиса. Но даже с его живучестью я удивлен, что Чехов смог его так отделать». Он склонился, коснулся плеча цареубийцы и ласково произнес: «Пора домой, парень». Боец с трудом разлепил глаза, вглядываясь в гостей обессмыслившимся взглядом, а затем кивнул и прохрипел: «Пора, великий отец». Лигбе улыбнулся и протянул цареубийце руку, помогая ему подняться.